Позже, когда эта конфронтация стала причиной сплетен среди сотрудников офиса и целую неделю отвлекала от работы сослуживцев Карла, развернувших мини-дебаты на тему справедливости и морально-этических ценностей, моя знакомая стала сожалеть о том, что в разговоре с этим сотрудником она не дала ему более исчерпывающий ответ. Карл не мог работать дома по пятницам в силу того, что с понедельника по четверг он не мог как следует выполнять свои обязанности, находясь на рабочем месте. Несмотря на личные обстоятельства, решение, принятое моей знакомой, не было вызвано сравнением значимости йоги и значимости детей. Оно вообще не было связано с какими-либо моральными ценностями. Оно было вызвано конкретными результатами. Карл не заработал никаких взаимозачетов. Что это означает лично для вас? Это означает, что, размышляя о балансе между работой и личной жизнью, не стоит забывать о том, что в большинстве компаний вам придется заработать право разрешить эту проблему. А для этого вам потребуется время. И последнее, что надо знать о системе взаимозачетов. Тем, кто только начинает свою трудовую деятельность, эта система часто кажется несправедливой. Почему, удивляются они, нужно дожидаться желаемой свободы и гибкого графика работы. Но более опытные люди стремятся добиться этих привилегий. Многие считают справедливым заложенный в эту систему принцип взаимных уступок. В конце концов, боссам это тоже нравится. Для них это взаимовыгодная сделка. Третье. Начальники знают, что декларируемые компании способы решения этой проблемы главным образом направлены на привлечение новых сотрудников, и что в реальной жизни такие решения принимаются во время переговоров с глазу на глаз и в соответствии с принятыми в данной компании морально-этическими нормами, а не такими аргументами, как высказывание типа «но ведь компания обещала». Рекламный буклет с его глянцевыми фотографиями и длинным перечнем выгодных предложений вроде гибкого рабочего графика и четкого разделения обязанностей призван сформировать самый привлекательный для потенциального сотрудника образ компании. Но большинство людей знает, что после того, как в первый рабочий день вы заполнили страховые анкеты в отделе кадров, вам лучше забыть обо всех этих рекламных обещаниях. Как правило, сообразительные люди довольно быстро начинают понимать, что большинство декларируемых программ решения проблемы выбора между работой и личной жизнью прежде всего являются средством привлечения новых кандидатов. В действительности такие проблемы решаются по мере необходимости и в ходе переговоров между начальниками и подчиненными. А для принятия решений используется система взаимозачетов, о которой мы только что говорили. Для использования этой системы необходимы особые условия. Требуется наличие благоприятной организационной культуры, когда поощряются те начальники, которые творчески подходят к решению данной проблемы и заключают сделки с передовыми работниками, а передовые работники совершенно спокойно обсуждают со своими начальниками затруднения, возникшие у них с выбором баланса между работой и личной жизнью. При таких условиях начальники обладают возможностью в качестве награды за достигнутые результаты предоставлять своим подчиненным гибкий график выхода на работу. Им не надо согласовывать с отделом кадров способы решения таких проблем. К тому же никто не заставляет их всегда действовать в полном соответствии с официально выбранной линией, которая в действительности может не расширить, а ограничить их возможности добиться успеха. Помните эпизод, случившийся с моей знакомой начальницей, когда ее сотрудник выразил желание работать дома по пятницам, чтобы иметь возможность заниматься йогой? Дело закончилось тем, что, узнав об этом инциденте, высшее руководство компании посоветовало ей удовлетворить его просьбу. Такова была официальная линия компании, направленная на то, чтобы обеспечить всем равные возможности в предоставлении гибкого графика работы. И в данном случае заслуги сотрудника не имели никакого значения. Но не следует удивляться тому, что после вышеупомянутого эпизода этот любитель йоги не продержался в компании и года. И без того невысокая эффективность его работы стала неуклонно снижаться после того, как он получил возможность появляться в офисе 4 дня в неделю вместо 5. Столь же неприятным был и тот факт, что менеджеры его подразделения стали относиться к нему исключительно как к работнику типа «но ведь компания обещала». Вы знакомы с таким типом работников. Они накапливают отгулы. Они вручают листочки, в которых отмечено количество отработанных ими укороченных и праздничных дней. Они напоминают начальникам и сослуживцам об официальных положениях, выработанных компанией в отношении переработок. Будучи весьма посредственными специалистами, они снова и снова доказывают, что работа их совершенно не привлекает и что они не испытывают страстного желания добиться победы. Это не люди, это хронометры. Неудивительно, что на их счетах мало взаимозачетов. Действуя вопреки традиции решать проблемы в ходе бесед с глазу на глаз, эти знатоки инструкций лишают себя тех прав, которыми, по их же утверждениям, они обладают. Суть здесь в следующем. Не возлагайте больших надежд на программы нахождения баланса между работой и личной жизнью, которые декларирует практически каждая компания. Если вы действительно хотите решить эту проблему, найдите компанию, для которой подобное положение учтено при организации бизнеса. Четвертое. Тех, кто открыто и энергично пытается решить проблемы баланса между работой и личной жизнью и непрерывно обращается за помощью к руководству компании, берут на заметку, отмечая их двойственность, склонность качать права, необязательность или некомпетентность, либо приписывая им все вышеперечисленные недостатки. В сентябре 2004 года Financial Times напечатала статью о Вивьен Кокс, которая в возрасте 45 лет была назначена главой подразделения British Petroleum, занимавшегося вопросами энергетики, добычи газа и поиском возобновляемых источников энергии. В статье было отмечено, что благодаря этому повышению мисс Кокс стала одной из самых влиятельных женщин в бизнесе. Кроме того, было сказано, что у нее есть два малолетних ребенка и что она никогда не рассказывает о том, как это обстоятельство влияет на ее работу. Вивьен Кокс, указывала газета, принадлежит к тому поколению добившихся невероятных успехов женщин, которые просто не могут жить без работы. Вне всяких сомнений на свете существуют десятки тысяч женщин, подобных Вивьен Кокс, а миллионы людей, в том числе и работающих матерей, прекрасно зарекомендовали себя на работе и живут полноценной личной жизнью. Они добились успехов, не жалуясь на то, как им трудно найти баланс между работой и личной жизнью, и не убеждая свое руководство в том, что для этого им нужна серьезная поддержка со стороны компании. В действительности факт существования таких людей у многих отбивает охоту становиться нытиками, рассчитывающими только на помощь руководства. Именно поэтому в большинстве своем такие нытики становятся изгоями. Иногда это происходит лишь спустя какой-то период времени, потому что компании стремятся вести себя политически корректно и ходят на цыпочках вокруг людей, публично объявляющих себя наивными жертвами рекламных обещаний. Однако со временем тем сотрудникам, которые не могут найти баланс между работой и личной жизнью или постоянно выпрашивают у компании особые привилегии, приходится либо отказаться от своих претензий, либо освободить место. Неудивительно, что такими нытиками в основном становятся работники, исполнительность которых находится на уровне ниже среднего. Вот моя теория, которая объясняет этот феномен. От лучших работников, которые составляют приблизительно 20% любой компании, почти никогда не услышишь жалоб, вызванных проблемами поиска баланса между работой и личной жизнью. Этот факт, безусловно, связан с их собственными способностями. Дома, как и на работе, они настолько энергичны, дисциплинированы и компетентны, что находят и осуществляют вполне рациональные решения. Они внедряют то, что Сьюзен Питерс называет обеспечением процессов домашней жизнедеятельности, резервируя дополнительные ресурсы и разрабатывая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Эти меры во многом снижают ту неопределенность, которая характерна для сбивающих с толку ситуаций. Работники с уровнем исполнительности ниже среднего резко отличаются от них по трем главным параметрам. Во-первых, они менее умело распределяют свое время и осуществляют выбор приоритетов. И не только на работе, но и дома. Во-вторых, поскольку они отличаются весьма заурядной исполнительностью, им говорят, что они обладают довольно ограниченными возможностями продвижения по службе. Это снижает их уверенность в собственных силах и еще более усиливает свойственную этим людям нерешительность. И, наконец, они лишены той финансовой безопасности, в которой находятся лучшие работники. У них меньше средств, необходимых для того, чтобы нанять своему ребенку няню или репетитора и тем самым обеспечить баланс между работой и личной жизнью. Сложите эти три фактора, и вас не будет удивлять то обстоятельство, что отстающие работники пытаются на виду у всех разрешить проблемы баланса и так часто просят оказать им помощь. «Лишь самые нерадивые сотрудники хотят получить гибкий график работы», заверил меня начальник отдела кадров одной нью-йоркской компании. Это, мягко говоря, удручает. «Только не называйте мое имя, если будете приводить эти мои слова», добавил он. «И в этом нет ничего удивительного. Поэтому прежде чем вы откроете рот, чтобы в пятый раз попросить начальство пореже отправлять вас в командировки и разрешить по четвергам выходить на работу только с обеда, или отнять время у вашего шефа, поведав ему о проблемах, связанных с уходом за ребенком, знайте, что независимо от сказанных вами слов, вы сделаете заявление, которое будет истолковано следующим образом. В действительности я в этом не заинтересован».